Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, с 1 стиха. 29 глава, вторая книга Паралипоменон, с 1 стиха. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери Авия, дочь Захарии. И делал он угодный в очах Господних, точно так, как делал Давид отец его. Перед же год царствования своего, первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами, осветите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодные в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господне, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за эту плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». Братья и сестры, первое, что мне как-то так приятно на сердце, когда слышу, перелистывает книгу Библию, молодые братья и старшие, когда проповедник читает. Как это хорошо, дорогие друзья, когда мы сидим за проповедником. Оно так полагается в сердце каждого отдельности, это слово. И многие теряют здесь это богатство для души только по той причине, что они не открывают, имея возможность это. И вот сегодня Господь говорит нам на этом месте каждого отдельности Слово Свое. Мы слышали Слово, которое говорило об устах. Вот такие-то уста, и что от этих уст, от плода уст, человек много пожинает. А я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на сердце. Езекия говорит: «Теперь у меня на сердце». Теперь. Я хочу, чтобы каждый обратил внимание, что теперь у меня на сердце. Каждого присутствующего. Когда мы откроем книгу притчи Соломона, то мы видим, какие сердца бывают. И вот читаем одно место. Семнадцатая глава, 20 стиха. Притча Соломона, 17 глава, 20 стиха. Коварное сердце не найдет добра, а лукавый язык попадет в беду. 22 стих. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Еще одно место, 15 глава, книга притчи, 15 стих. Все дни несчастны, печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Братья и сестры, кто против того, чтобы иметь такое сердце, чтобы каждый день был пир? Но я думаю, что это не имеется в виду каждый день застолье, каждый день изобилие пищи разнообразной, и вот пир. Как многие люди сегодня стремятся к этому и думают, что они что-то этим как бы компенсируют сердце свое. Но здесь говорится о веселом сердце, веселое сердце. А там говорит коварное сердце, а есть завистливое сердце. Откуда все это, дорогие друзья? И как хорошо, когда мы встречаем людей, и мы видим на них, видим даже на лицах их, какое тут отображение. Я вспоминаю двое людей верующих. Встречались еще издалека, а они уже улыбаются друг другу. И эта улыбка, она как-то сближает человека. Веселое сердце у него всегда мир. Но, дорогие друзья, сегодня этот мир вокруг нас, он не наполнен миром. И вот нам на этой земле надо жить среди этого мира. И Господь нам говорит через Слово Свое, что вы в этом мире сияете, как светило. Едем в поезде, люди обращают внимание. Находимся на улице, идем по улице, где бы то ни было. Люди вокруг вот смотрят один взгляд, а он много кое-чего определяет. И этот взгляд говорит, что там глубже у человека. Бывает, конечно, скрывает человек и способен скрывать. Но иногда так читаешь человека, что в нем внутри. И действительно, дорогие друзья, веселое сердце. С ним соприкоснешься, с ним так приятно. И ты побудешь на этом пире. И так тянется и твоя душа к нему, чтобы побыть с ним в общении. И сегодня, имея эту возможность сегодня, на этом месте слушать это Слово Божие, я думаю, каждый хотел бы узнать, а какое же мое сердце? А что у меня на сердце? Ведь от этого много зависит в нашей жизни ежедневной. Вот говорилось об устах, и мы осознаем, что у нас иногда и уста выражают что-то нехорошее, что нам каяться надо. Но откуда оно? Откуда? И Евангелие Матфея, мы читаем слова, пятнадцатая глава Евангелия Матфея, из 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Помыслы. Слово Божие нам говорит, какие мысли человека, таков и он. Вот это определяет человека. И он страдает от этого, сам лично страдает. И окружающие вокруг него тоже терпят много и немало. А каждому человеку свойственно стремиться к тому, чтобы ему было хорошо. И вот мы смотрим на это Слово Божие. Господь, сам Иисус Христос говорит, вот оттуда исходит нехороший. Помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Вот откуда? Это из того неочищенного, несмященного елеем благодати Христовой сердца. Вот оттуда оно все исходит. И сегодня, дорогие друзья, мы пришли на это место, чтобы нам как бы то себя проверить. Как часто бывает, вспоминаю одну историю, молодежь собирается вместе прославить Господа. Хорошие, правда, я так вот посмотрел, и радостно всем нам, когда молодежь выходит и славит Господа, и стремится к этому. Но каждое ли сердце, оно действительно, как здесь написано, теперь у меня на сердце заключит завет с Господом. Каждая ли душа, она так. Иногда бывает, что из-за кого-то, из-за человека, которому расположено мое сердце, я выхожу и славлю Господа. А Господь-то смотрит и испытывает. И Он видит это. И вот здесь мы читаем это слово Господне, что Он говорит, теперь у меня на сердце. Ну, это когда теперь? Я думаю, мы все сюда пришли, правда, с хорошими намерениями? Мы пришли сюда, чтобы послушать слово Господне, побыть в этом общении и насытиться этим добром для душ наших, благом, чтобы нам возрастать, Господи наш. Ну, а когда мы видим за пределы этого помещения, когда мы поднимаемся утром, когда мы наедине находимся, не должно ли быть и тогда наше такое сердце? И как свойственно иногда человеку не видеть себя. Он ходит по земле и не видит, что в нем творится. И вот потому однажды Давид в 138-м псалме говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». «Испытай меня, Боже, и знай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это Он испытывает. Это Он проводит иногда нас таким путем, чтобы нам показать самим, какое наше сердце. И оно проникает в то, что мы останавливаемся, видим мысли наши, о чем мы помышляем, куда мы смотрим, что мы говорим, потому что здесь тоже связано с сердцем. Очень много. О чем мы рассуждаем, когда мы выходим и с кем-то другим говорим. И мы убеждаемся иногда, что мы нуждаемся, так как однажды в 50-м псалме выразил Давид, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Если бы мы сегодня могли, если бы человек мог сам это сделать, дорогие друзья, то не нужно бы было бы благодати Божьей. Но когда мы читаем еще одно место книги Паралипоменон, второй книги Паралипоменон, 30 главы, 12 стиха, есть такое слово написано. «И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню». Рука Божия дарует сердце единое. А если в ком-то есть в мыслях вот настрой не стремиться к единству, нам стоит заглянуть в это сердце. Заглянуть и представить себя Господу, под этот анализ Божий, чтобы Он сказал и показал нам, какое наше сердце. И когда в действительности мы со всей серьезностью, так как Езекия сказал, теперь у меня на сердце, теперь. Хотя мы читаем, что на самом начале царствования он поступал благоугодно перед Господом. Хотя он принял очень серьезные решения, кардинальные решения в меру, или сказать так, тому, чтобы повиноваться Господу, и он и выражает все свое сердце своими действиями. Вот то, что там внутри, его слова, его дела направлены к тому, чтобы заключить завет с Господом. И он призывает к этому народу. И когда он призывает к этому, Бог говорит, над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце. Он призывает народ, посылает посланцев, а здесь написано, некоторые над ним смеялись. Когда он призывал к освящению, мы читаем 10 стих 30 главы. «И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой, и Манасии, и до Завулонной, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые с колена Асирова, Манасина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим». И совершалась Пасха. Совершалось вот это обновление завета с Господом. Друзья, дорогие, братья и сестры, как это важно нам сегодня смотреть на себя с позиции Духа Божия, Слова Божия, как Он освещает наши внутренности, что Он говорит, идти к Нему и сказать, так как сказал Давид, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, чтобы в моем сердце был праздник, когда и слезы на глазах, когда, может быть, мы встречаем даже в своем круге недоразумение, встречаем огорчение и унижение, а в сердце пир. Почему? Потому что там Господь пребывает. Он дарует это сердце. И вот апостол Павел евреям в послании говорит такие слова. С 10 главы, 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой и кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Господь – это Тот, Который очищает и совесть нашу, сердце наше очищает, как бы центр нашего всего, откуда и вся наша жизнь, и весь уклад жизни, все наши размышления, и часто образ разговоров наших, планов наших, и как хорошо, когда Он там в центре внимания нашего, когда Он управляет сердцем нашим, тогда и когда, может быть, и слетит из уст какое-то слово наше нехорошее у нас, Он же сразу осудит, и мы сразу услышим этот голос внутри, потому что Бог находится в центре нашем, и Он управляет сердцами нашими. Да будет Ему слава, дорогие друзья, в жизни нашей во всякое время. Аминь.